413. Гуру. Хочу спросить, что сделано для того, чтобы будущее встретить в полной готовности духа? Утверждены ли полученные знания так, чтобы сущность ваша стала как бы его выражением? Иначе приходящих к вам не убедить ни в чем. Личный пример, скрепленный действиями, лишь он будет убедительным. Меньше всего убеждают слова опустошенные. «Явите собою пример служения владыки, как являл его я жизнью земною своей».